Надеемся, что нам удалось уверить вас, господин маршал, в нашем уважении к вам, — сказал Этхеверия. — Мексика вместо королевства сделается вашей могилой, и тогда, говорю откровенно, я сам не буду в состоянии спасти вас. Посланнику Соединенных Штатов в Париже я поручил уведомить императора Наполеона о решении Белого дома, и я смею надеяться, что этого поручения будет достаточно, чтобы избегнуть кровавых сцен, могущих иметь ужасающие последствия, — кончил Сьюарт разговор. Вас же, господин маршал, позвольте благодарить за то, что вы избавляете человечество от дальнейшего кровопролития. Выступавшие войска Прима получили приказание остановиться. Никто не знал причины этой внезапной перемены. Никто не подслушал разговора в замке Дель Кастро. Контр-адмирал Топпета стал готовиться к отплытию. Когда Прим узнал, что Луи Наполеон, несмотря на предостережение, посылает генерала Лоренсеса с подкреплением для французского войска, он в следующем же году вернулся со своими спасенными солдатами в Испанию в сопровождении своей супруги, которая, наконец, убедилась, что в Мексике не процветает счастье. Происшествие это вскоре доказало всю правоту слов министров Этхеверия и Сьюарда. Эрцгерцог австрийский, который, подобно Приму, вступил в это государство и надел на себя его корону, не послушал предостережений и поплатился жизнью. Поэтому, когда Прим снова вступил со своими храбрыми солдатами на почву своего отечества, и королева спросила его, что он привез ей, он имел право ответить: «Ваше Величество, я привез вам войско и честь Испании, то, чем поплатятся там другие». Граф Рейс и его войска, победа которых уже сделалась известной, были встречены народом с энтузиазмом, крики восторга раздавались на улицах Мадрида и по дороге, по которой проходило войско, как будто все предчувствовали, что оно спасло что-то великое. Маршал Прим, который обладал несметными богатствами, с тех пор, как отец Марианны отдал ему значительную часть своего состояния, купил себе землю с замком для летнего пребывания и выстроил себе в Мадриде дворец, который по своей роскоши и красоте был неподражаем. Прежде чем мы вернемся к Энрике, чтобы увидеть, как по прихоти судьбы после многих лет лишений и страданий ее озарило солнце невообразимого счастья, бросим беглый взгляд на мадридский двор и посмотрим, какие перемены произошли в нем за последнее время. Эспортеро и О'Доннель наконец почувствовали, что их правление, подчиненное влиянию иезуитов, все более и более возбуждало общее неудовольствие. Не только королева, но еще более патеры и сестра Патручиньо желали их удаления. Они исполнили свою обязанность и могли теперь идти на все четыре стороны, не будучи более в состоянии служить делу духовенства. Всеобщее ожесточение, вызванное их постоянными промахами, достигло, наконец, таких серьезных размеров, что Изабелла решилась призвать назад того человека, который всегда имел сильное влияние на все слои общества. Этот человек был Нарваец, который, несмотря на свои преклонные годы, снова взял бразды правления в руки. Эспортеро и О'Доннель подали в отставку. Нарваец снова стал во главе Испании. Этот человек с проницательным взглядом и непоколебимым характером был единственный, который мог еще предотвратить катастрофу. Но чтобы не лишиться своего высокого места, он все еще не решался выступить против действий патеров, которые, как мы увидим далее, с каждым годом все более и более приводили государство в расстройство.